Дедушка разлил в бокалы вино и лимонад для Егора, и тут заиграли кремлевские куранты. Когда отзвучал 12-й удар, чей-то звонкий голосок весело крикнул: «С Новым годом, друзья! С Новым годом!» Дедушка и Егор привстали от удивления. В цветочном горшке вместо деревца стояла крохотная девочка в зеленом платье с еловыми шишками. Рост в ней было от силы сантиметров 7. Волосы зеленые-призеленые, глаза серые и чуть вздернутый нос. Стройные ножки, обуты в серебряные туфли, одна ножка забинтована ниже колена. Девочка весело рассмеялась и забегала в припрыжку. «Уже и не больно», — сказала она сама себе и глянула вниз. «Чего же ты стоишь, Егор?» — крикнула она. «Помоги мне сойти!» Изумленный Егор молча повиновался и посадил ее на перевернутое блюдце. «Кто ты? Как тебя зовут?» — спросил дедушка Осип, поправляя очки. Густые брови его сдвинулись, но карие глаза смотрели ласково и добродушно. «Я елочка», — ответила девочка. «Надо же!» — крякнул дедушка. «Давайте поднимем тост за дружбу», — предложила елочка. «Но я вижу, мне не из чего выпить». Дедушка ушел в другую комнату. Порывшись в комоде, он отыскал старый бабушкин наперсток и принес его елочке. «Ой, какое ведро!» — вскрикнула елочка и захлопала в ладоши. «Это не ведро», — смутился дедушка, — «а твой бокал». Все разместились, выпили и принялись ужинать. За окном гудел ветер, мороз торопливо разрисовывал окна узорами, домов в селе много, работы ему предстояло изрядное. Поужинав, елочка достала из-за пояса носовой платок, вытерла губы, поправила платье, волосы и повернулась к Егору. «Спасибо тебе, Егор, и вам, дедушка, за хлеб и соль. Я хочу за добро отплатить добром. Слышала ваш разговор. Трудно справиться с Мурвеем, но вы можете располагать мною». «Чем же ты нам поможешь?» — спросил Егор. «Надо подумать», — рассудительно ответила елочка. «Узнать бы, где живет волшебник Мурвей», — вздохнул дедушка. Все задумались. В комнате наступила тишина, и тут под кроватью цокнула мышеловка. Дедушка достал ее. В мышеловке сидела толстая белая мышь с маленькими, как бусинки, красными глазами. «Надо же!» — обрадовался дедушка. «Отдам ее коту Ваське, новогоднее угощение». «Дедушка!» — взмолился Егор. «Отпусти ее на волю, пусть живет! Отпусти! Я тебя очень прошу!» Дедушка подумал с минуту, открыл дверцу мышеловки и выпустил пленницу. Белая мышь смахнула хвостиком пыль с шерсти и пискнула человеческим голосом. — Спасибо, Егор. Меня зовут Чарус, родом из Каира, по профессии путешественница. И такая любопытная, что не могу долго сидеть на месте. Я притаилась под кроватью и тоже слушала ваш разговор. Потом смотрю, домик из проволоки, и решила заглянуть в него. Но, правда, коту я не досталась бы, но спасибо, Егор, на добром слове. Хочу и я помочь тебе найти Мурвея. Советую обратиться к царю птиц Симургу. Тот все знает». Егор хотел что-то спросить, но Чарус продолжала. «Есть в городе Пятигорске на Кавказе каменный орел. Если ты скажешь ему в 12 часов ночи: «Чириле, Чириле, ты не спи на скале, а собратьев встречай, из беды выручай», он объяснит, как добраться до Симурга». «Ого», — сказал дедушка, — «путь далекий». «Если я вам понадоблюсь, — сказала на прощание Чарус, — произнесите «Чи-чи-чи, прискочи». Трижды повторите мое имя, и я явлюсь». Она ударила хвостом об пол и исчезла. «Как же теперь быть?» — спросила елочка. «Не знаю», — задумался Егор. «Давайте, ребятки, поспим», — предложил дедушка. «В народе говорят, утро вечера мудренее». Утром первым поднялся дедушка. Бесшумно вышел во двор, наколол дров, растопил печь, потом выбрался из-под одеяла Егор. «С добрым утром, дедушка!» «С добрым утром! Поднимайся, помощник, пора готовить завтрак!» Егор глянул в угол комнаты. Там, на игрушечной кровати, спала елочка. Он включил радио, начался урок спортивной гимнастики. Елочка сладко потянулась, открыла один глаз, потом другой, зевнула и окончательно проснулась. «Опля!» — бодро воскликнула она, услышав музыку, и соскочила на пол. Прислушиваясь к мелодии и голосу преподавателя, она старательно выполнила все упражнения. «Переходите к водным процедурам», — сказал диктор, и елочка кинулась к умывальнику. Холодной водой вымыла она лицо, шею, уши, потом почистила зубы, вытерлась мохнатым полотенцем, оделась и весело поздоровалась. «С Новым годом!» «С Новым годом!» — ответили ей Егор и дедушка Осип. Завтракали молча. А потом дедушка и Егор убрали со стола, усадили елочку в игрушечное кресло-качалку и открыли семейный совет. «Я вернусь к папе, — предложил Егор, — и попрошу, чтобы он поехал в Пятигорск». «Нет, — возразила елочка, — хорошо бы тебе самому взяться за дело». «Я с удовольствием, — ответил Егор, — но как?» «Что это такое? — спросила елочка, указывая на белоснежный игрушечный вертолет. Дедушка и Егор объяснили ей. «Вот и отлично! — обрадовалась елочка. — Я сумею оживить вашу снежинку». «Но Егор не поместится в ней, — напомнил дедушка. — Я сделаю так, что Егор станет на время одного со мной роста, и мы вместе полетим в Пятигорск». — Не забывайте, — убеждала елочка, — что волшебник Мурвей, возможно, следит за отцом Егора и московской милицией, но ему в голову не придет, что против него будет действовать Егор. — План хорош, — похвалил дедушка. Вечером наши путешественники готовились к отлету. Осмотрели вертолет, кое-что подправили, проверили, все ли приборы на месте. Потом елочка подошла к вертолету, потерла его белый борт своим волшебным перстнем и громко произнесла. «Чон, чон, чонолет, оживи наш вертолет!» Внутри снежинки застрекотал мотор, и на концах всех трех лопастей зажглись красные огни. Затем елочка повернулась к Егору, направила на него тонкий лучик из своего перстня и сказала: «Чон, чон, чонолет, для снежинки есть пилот!» Только вымолвила она последнее слово, Егор исчез. То есть он никуда не исчезал, а стал маленьким, как елочка. Дедушка дважды снимал и надевал очки, прежде чем отыскал его далеко внизу. У Егора захватило дух. Его окружали огромные стены. В открытой печи бушевал огонь. Огня было не меньше, чем в вулкане. Рядом уходили вверх 4 мощные колонны. Он догадался, что это ножки стола. Посредине комнаты стоял великан с глазами круглыми, яркими, как прожекторы. Это был дедушка Осип в очках, отражавших лучи заходящего солнца. «Ну, пойдем!» — смеясь сказала елочка и подвела Егора к вертолету. Егор открыл дверцу пилотской кабины. На сиденье лежали кожаные брюки и такая же летная куртка. И все на молниях. Запасшись едой, горючего и масла для мотора им не требовалось, вертолет был волшебный. Маленькие авиаторы попрощались с дедушкой, тщательно привязались к сиденьям ремнями, надели шлемофоны, так называются летные шлемы, с радионаушниками, и закрыли дверцы кабины. «А как же управлять вертолетом?» — спросил Егор. «Очень просто», — объяснила елочка. «Тебе только нужно про себя произнести слова приказа, и вертолет сам выполнит твое желание». «Вот это машина!» — восхитился Егор. Когда все приготовления были закончены, Егор, сидевший на левом командирском кресле, негромко сказал: «Взлетаем!» И лопасти завертелись быстрее, быстрее, и вскоре превратились в прозрачный круг с красно светящейся каймой — вертолет легко оторвался от пола. Поднявшись метра на два, Егор накренил машину и выполнил левый вираж, потом правый, и пошел жужжать по всей комнате. То он взлетал под потолок, то камнем падал вниз, то у самого пола вновь взмывал вверх. «Как хорошо!» — вырвалось у елочки. Дедушка распахнул форточку и отошел в сторону. Вертолет сделал прощальный круг и исчез.